и я выделю тебе одно место среди моих бойцов». «Есть набраться сил», — как-то на удивление бодро ответил я, а после пошел и запнулся за какой-то камень, чуть не сломав пальцы, смачно выругавшись после этого.